Мидгард. Глава 50. Выйдя из-под купола, первым делом они решили найти Брока и пошли по дороге туда, где видели его в последний раз. Поскольку гномы часто меняли местонахождение своих мастерских, синий человечек мог оказаться где угодно. И можно было потратить долгие дни на поиски в лесу. Но им повезло. Лавка гнома оказалась на прежнем месте. Заметив их, гном поднялся из-за своего верстака, поставленного возле потрескивающего костра. «Сделаешь?» — сразу же спросил Кратос, показывая на рисунок ключа, который Атрей начертил по памяти на земле. Брок уставился на рисунок с загадочным видом. «Это оружие? Броня? Или какой другой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделушку, то просто-напросто угробил бы свои инструменты, работая над такой дамской игрушкой». «А если обшить?» — послышался голос у них за спиной. Повернувшись, они увидели Синдри, стоявшего в 10 шагах от них и сжимающего в руках походную сумку. «Заварить скапом по контуру, по одному класть тонкие слои». Увидев своего брата, Брок с некоторым удивлением фыркнул. «Ну хорошо, умник. И где ты прикажешь мне нынче раздобыть кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап еще когда у меня шишка торчком стояла», — проворчал Брок. «Тебе, пацан, наверное, придется спросить папашу, что это значит». Синдри вытащил из кармана кусок скапа размером с кулак и гордо поднял его, словно трофей. «Да вот здесь». Брок даже поперхнулся. Настолько он не ожидал такой эффектной материализации своих слов. «Да иди ты! Это что? Где ты его?» — забормотал он с отвисшей челюстью. «Пришлось руки замарать», — сказал Синдри как бы между прочим. «Если понимаешь, о чем я». Он подмигнул, намекая на нечто, известное лишь двоим гномам. Брок долго смотрел на него, затем расхохотался. «Ну так не стой тут столбом, за работу!» «Что? Ты вдруг готов работать над чем-то, кроме оружия?» Поддел его Синдри. «А почему бы и нет? Они люди хорошие». Синдри с Атреем посмотрели на Брока, как будто тот был каким-то иноземным чудищем. «Что? Я расту над собой!» Братья засуетились у переносной печи Брока, хлопотливо ударяя по металлу. «Следи за спиной, расслабь кисть», — подавал советы Синдри. «Если проголодались, пошарьте в моей сумке», — предложил Брок путешественникам. Кратос с Атреем достали из сумки яблоки, хлеб, вяленую оленину и сушеные абрикосы. Пообедав, они расположились подремать под раскидистым дубом, несмотря на непрекращающиеся удары молотом. Несколько часов спустя они проснулись из-за громких выкриков. «Сам расслабь свою кисть и поддай жара», — приказал Брок, взмахивая молотом. «Так точно. Будешь еще закалять сталь?» — спросил Синдри. «Больше не нужно. Я уже 3 раза закалил ее в крови Драугра. Видал?» — похвастался Брок. «Ах ты хитрый жук. Как находчиво. И чистенько. Учиться никогда не поздно, правда?» — улыбнулся в ответ брату Синдри. Атрей наблюдал за ними, не скрывая радости от того, что братья наконец-то работают сообща. Он перевел взгляд на отца, который смотрел на гномов с каменным лицом, и улыбка на устах мальчика погасла. «Вот, готово», — объявил Синдри с гордостью, протягивая им угловатый ключ, идеально подходящий под рисунок, который все еще виднелся на земле. Брок вернулся к своей плавильне и схватил прут с раскаленным наконечником. «Не забудь это!» Вместе братья-гномы отметили свое изделие клеймом, с шипением оставившим свой след. «Вещь, которой мог бы гордиться сам Двалин», — усмехнулся Брок. «Двалин ваш отец?» — спросил Атрей. «Твоя мать никогда не рассказывала тебе про Двалина?» «Ну, конечно, он же не бог, вам только богов подавай. Он был правителем всех горных гномов, а ваши боги нам не указ», — сказал Синдри. «У нас дела», — строго сказал Кратос, взяв ключ и пошел прочь от мастерской. Атрей только пожал плечами.